Глава 22. Воспоминания. 2 августа. Лос. Александр. Офис Дуна. «Добрый день, господа!» — поприветствовал я всех, войдя в просторный кабинет Дуна на 43-м этаже небоскреба. Его мы с самого начала использовали как основной офис для выработки дальнейшей стратегии развития Палеуса. Вот и сейчас... За большим столом сидели все так называемые крупные боссы двух заводов. Кто-то из них мне нравился, кто-то нет. Половина из них приносила какую-то пользу, половина нет. Пора было пустить кровь, уволить всех тех, кто, по нашему мнению, был обычным нахлебником и вором. Почти месяц Хас, его люди и наш колун со шпионами собирали обо всех этих директорах информацию. Сделать это оказалось сложновато. Но деньги — такая вещь, что с их помощью можно добыть все, что угодно, и решить практически любую проблему. Во главе стола сидели Рил и Дун. Третье кресло было мое, но я пока прохаживался вокруг столов, рассматривая всех этих господ. Эти директора еще даже не предполагали, что я им приготовил. Сейчас кое-кому из них прилетит. И прилетит очень хорошо. Они даже еще не предполагают, что их ждет через какие-то 10-15 минут. То, что они сейчас имеют, заработали нечестным путем и украли все это либо у Рила, либо у Дуна. Грубо говоря, просто попилили те или иные средства. Всего на меня сейчас смотрело 27 пар глаз директоров и 2 босса. Это так называемый высший совет заводов, совет директоров. С этими господами я уже общался несколько раз. Ну, впечатление, конечно, двоякое. Хозяева, мать их, они себя такими считали. Ведь должности-то ого-го. Не все, конечно. Я общался с ними, с каждым, и видел, как они ведут себя на собрании, которое мы несколько раз проводили. Сделал выводы, поговорил про них с Рилом и Дуном, а потом мы начали копать, даже рыть. Боссам я про эти наши поиски ничего не говорил. Мне вот интересно, понимали ли эти директора в момент объединения заводов, что многие из них просто окажутся лишние? Или так и думали, что будут и дальше сидеть в своих местах? Ха. Наверное, многие из них уже прикидывали, сколько бабла у них будет. Про тачки-то они все вкурили и, думаю, поняли, что это очень и хорошие бабки. И мы только-только начали вкладывать деньги. Пока разобрались, что к чему... Пока решили, что и как, прикинули, вот и начали потихоньку. Но занимались закупками только наши ребята. Местных никого к этому не допускали, потому что предполагали, что воруют. Оказалось, да, воруют еще как. Стоило было только дернуть за одну веревочку, как потихоньку нащупали всю цепочку. И веревочки эти тянулись к некоторым из тех, кто сейчас сидят передо мной. Важные, напыщенные. Не все, конечно. В хороших костюмах, холеные, прям, мля, как тогда депутаты у мэра Тауса в кабинете. Но ничего. Сейчас я спущу некоторых из вас с небес на землю. Да уж, Рил и Дун развели себе, конечно, управленческий аппарат. Ладно бы некоторые из них банально давали деньги на развитие заводов. Но нет, это просто были те, кто, пользуясь огромным потоком информации, которую пропускали через себя оба босса, они всегда и это у них получалось, банально заняли теплое местечко и через какое-то время просто начали мутить свой собственный бизнес. Попросту говоря, воровать. Сначала потихоньку, а потом все больше и больше. И помогали им во всем этом их многочисленные ставленники на различные должности. У многих был так называемый семейный подряд. Так как под различными предлогами снимали с должностей толковых людей или укасов и ставили своих, чтобы таскать. Боссы при всем желании не смогли бы за всем этим уследить. Это в наше время, век электронной почты. Издается приказ, делается рассылка, а тут этого нет. На обоих заводах работали 1000 людей, и там при всем желании не сможешь отследить назначение того или иного человека. У тебя просто никакого времени не хватит. Вот этим и пользовались на полную катушку. Проводились тендеры, которые выигрывали их фирмы. закупалось оборудование в несколько раз дороже и так далее и тому подобное. В общем, все было у нас там, на той земле. Это каждый из нас видел, работая в более-менее крупной фирме. Рил и Дун, может быть, и были бы рады все это прикрыть, но им просто не хватало на все это времени, чтобы проверить всю эту информацию. Слишком большие масштабы, слишком большой объем всего того, что происходило и крутилось вокруг них на заводах. Мы вскрыли весь этот гнойник, потому что знали, где и как искать. Сложнее было нарыть доказательства. Но тут дело сделали некоторое количество денег и бойцы ХАСа, которые натаскали наших ребят. Причем активное участие в сборе информации принимал Колун со своими ребятами. Так что вон в тех папках, которые лежат напротив моего места, такой убойный компромат на всех десятерых, что по-хорошему их нужно прямо тут грохнуть. Вернее, из этой десятки четверых грохнуть, остальных просто помять. Хорошенько помять. Большинство из их цивилизаций, в этом мире я имею в виду, было создано с помощью этих книг из подземелья. Они их читали и применяли на практике. Поэтому их мозг особо не развивался. Я не хочу сказать, что они тупые там какие-то или отсталые. Нет, не в этом дело. Среди них есть много очень умных и толковых людей и укасов. Но у них нет такого колоссального опыта, как у нас. Мы же все родились в СССР. И чего греха таить, каждый из нас что-то где-то воровал. А когда Союз развалился, появилась Россия, и масштабы бедствия стали совершенно другие. Каждый из нас читал газеты, смотрел передачи, слышал там или тут, и потом понимал, что вон тот Вася Пупкин или Петя Иванов спер такую-то сумму или отжал себе какой-то завод, фабрику и так далее и тому подобное. Касается это и мелочей, и больших объемных вещей. Тут это произошло очень быстро, я бы даже сказал мгновенно. Да не будь нас, через пару десятков лет они, скорее всего, доперли до всего этого, как это произошло и у нас. Но мы-то пришли сюда уже с опытом, поэтому и знали, где искать и в какую сторону надо копать. Вот и накопали. Накопали такое, что помимо этих директоров нарыли убойные компроматы на некоторых чиновников из ЛОС. Поэтому и с мадам Ти я разговаривал в таком тоне. У нас была куча компромата на всяких властимущих ЛОС. Обладание такой информацией — это все равно, что ходить под прицелом. Поэтому мы молчим. Начнут рыпаться — сольем инфу в средства массовой информации. ХАС, по моему совету, впрочем, как и Шун в Севахе, уже купили нескольких журналистов, и слить им информацию было делом техники. Они-то все думают, все эти воры, что у них все прошло шито-крыто, но на самом деле это не так. Очень многих после слива информации мало будет поставить к стенке. Там не то, что кресло зашатается, там дом рухнет. Так что мадам Ти нам была не опасна. Ну, разве только силовой вариант устранения проблемы, то есть нас. Но на этот случай я ей четко дал понять, что будет. Надеюсь, она бабка умная. Думаю, что умная, если, крутя такими делами, дожила до такого возраста, ее только один раз хотели грохнуть. Правда, какие-то киллеры были хреновые, не попали. Да, может быть, в тот момент я и поторопился, информации особенно-то и не было. Но все равно первый поток пошел, остальное было делом техники и опыта. Можно сказать, что я пошел ва-банк, разговаривая с ней в таком жестком и, можно сказать, грубом тоне. С Дуном и Рилом я общался вчера вечером, когда у меня на руках была информация. Кто, что, где, как, сколько. Беседовали долго, несколько часов. Я им с помощью, конечно, Дима, разложил все по полочкам по каждому из директоров. От масштабов воровства и злоупотребления некоторых из директоров оба босса буквально схватились за голову. В итоге, пообщавшись, я предложил свое решение проблемы. Жесткое. И оба босса с ним согласились. Перед тем, как заговорить, я посмотрел на Дуна с Рилом и увидел, как оба сидят с такой ехидной ухмылкой. Смотрят то на меня, то на тех, кому сейчас не поздоровится. А ведь они работали с этими, так сказать, господами многие годы. Хуже нет, когда ты получаешь нож в спину от таких людей. И ведь боссы не знали про это. Они даже не предполагали, что можно так делать. Вернее, они догадывались. Но самый ценный ресурс — это время. А его у них как раз особо и не было. Слишком большой поток информации. Все просто физически невозможно переработать. Безопасники-то есть, но нет опыта, как я уже говорил. Они просто не обладают таким опытом, как мы. И не знают, как и что искать. «Сегодня у нас будет очень интересное совещание», — начал я. «Сейчас я вам раздам кое-какие документы. У вас есть 20 минут, чтобы их прочитать. После этого я скажу, что будет дальше». «Туман», — позвал я его. Тут же в кабинет открылась дверь, и вошли наши ребята. Туман, Грач, Васьки, моя личка. Они были в курсе всей этой ситуации. И позвал я их на всякий случай. Мало ли кому-то из этих директоров после изучения содержимого папки в голову придут нехорошие мысли. Вместе с ними зашли двое укасов с объемными портфелями и молча сели на стоящий в углу диванчик. У них была своя задача. Вот сейчас они и отработают свое жалование. А мои ребята будут в качестве силовой поддержки. Уж слишком убойной вещью было то, что находилось в папках. Взяв со стола папки, на которых были указаны имена, я раздал их директорам. Рил и Дун все так же злорадно усмехались. Директора не понимали, что происходит, но каждый из них углубился в чтение. Я же плюхнулся в свое кресло и стал с интересом наблюдать за реакцией директоров. Папки были двух видов. Десятерым я раздал компромат на них самих. У них были красные папки. Остальные 17 получили по папке, в которых были краткие выписки о воровстве этой десятки. Это были обычного сероватого цвета. Да, среди этих 17 не все ангелы, но они не воровали в таких масштабах. Мы их сейчас напугаем до усрачки и будем работать дальше. Так решили Дун и Рил. По крайней мере, они поймут, что теперь они под колпаком, и если хотят спокойно жить и работать, то придется прекратить заниматься своими мелкими темными делишками. Все-таки у этих 17, в отличие от десятки других, какое-то чувство самосохранения и совести присутствует. Поэтому боссы и решили их не трогать. Отдельно была папка с именами тех, кто помельче, но активно принимал участие в воровстве. Всех этих людей и укасов сегодня также уволят. В данный момент они все на рабочих местах. Мы сделали так, что все они сегодня вышли на работу. Это тоже некое количество народу. Бухгалтера, руководители отделов, простые рабочие, закупщики, охранники и так далее. В общем, встряхнем уже один завод так, что мало никому не покажется. По мере чтения папок, лица некоторых директоров начали вытягиваться из-за огромного удивления. Кто-то начал сильно потеть, кто-то краснеть, кто-то пошел пятнами. Некоторые то и дело бросали взгляды на нас, кто-то ощутимо дергался. Еще бы, ты живешь, работаешь, воруешь... Думаешь, что ты самый хитрый, а тот раз — и тебя припирают фактами. «Время, господа», — сказал я, посмотрев на часы, — 20 минут вышли. В кабинете висело напряжение. Мне казалось, что тут никто не дышит. Директора потихоньку начали класть папки на стол. Вон, трое схватились за голову, понимая, что это конец, что все. «Откуда у вас все это?» — спросил полноватый указ. Он как раз занимался тем, что его отдел закупал некоторое оборудование для завода Рила. И он на откатах свистнул около 1,5 миллиона кут. «Деньги Рила, и по меркам этого мира это очень хорошие деньги». «Тут все просто, господа», — ответил я. «Мы просто сначала пробили, кто из вас где живет. Потом получили информацию о вашем годовом доходе. После этого поняли, что ваши расходы гораздо выше вашей зарплаты. Если кто-то из вас сейчас хочет сказать, что вам помогали ваши близкие, то это мы тоже проверили. Нет у них таких доходов. У кого красные папки, те проворовались по самое не могу». Директора тут же подняли головы и пробежали взглядами по своим коллегам. Увидели, у кого красные папки, а у кого обычные. у кого серые папки, с вами мы поговорим отдельно, но могу сказать, что вас опасность миновала». В кабинете тут же едва слышно раздался вздох облегчения. Я не видел, кто выдыхал, но думаю, это был кто-то из остальных 17, кого решили не трогать. «Вы охренели, твари!» — неожиданно для всех взорвался Рил и стукнул кулаком по столу. «Вы сволочи! Пользуясь своим служебным положением, воровали у меня!» — он ткнул себя кулаком в грудь. «Как вы могли? Вам было мало денег? Вы зарабатывали больше всех на моем заводе!» «Чир!» Положив свою руку на руку Рила, успокаивая его, спокойно сказал Дун. «Чир — это один из его директоров. Вон указ сидит, бледный. Чир, я же крестный твоей внучки. Мы с тобой практически всю жизнь работали вместе. Как ты мог?» Этот Чир сидел и молчал, опустив глаза. «Только не надо сейчас попытаться оправдываться». Все так же спокойно говорил Дун, и от этого его спокойного голоса у меня мурашки по спине бежали. В них было какое-то ледяное спокойствие, и отчетливо слышалась угроза. «В своих красных папках вы видите даты, когда вы воровали у нас с ним». Он похлопал по плечу сидящего рядом Рила. А тот, казалось, еще чуть-чуть и начнет метать молнии из глаз. «В папках счета, банки, суммы, имена тех, с кем вы все это делали. Ваши оправдания никому не нужны». «Вы все уволены, вашу мать!» — вновь зашипел Рил. «Никаких выплат вам не будет. Совсем никаких. Более того...» «Александр, продолжайте, пожалуйста, иначе я за себя не ручаюсь». Он потянулся к стоящему на столе графину и налил себе в стакан воды. «Мы вас всех отпустим». — улыбнулся я, рассматривающий живых директоров, — но с определенным условием. — Вот они, — я ткнул пальцем сидящих на кресле двоих указов, — юристы. У них на руках документы на ваше имущество, на все. Сейчас вы вдесятером проходите в соседний кабинет и подписываете на него дарственную. «А если не подпишем, то что?» — неожиданно спросил один из них. «Тогда ты просто не выйдешь отсюда», — ухмыльнулся Туман. «Свалка большая». «Вы мне угрожаете?» «Да, я тебе лично угрожаю», — подойдя к нему ближе, повторил Туман. «Ты же мил? Наворовал несколько миллионов кут у него». Палец Тумана показал на Дуна. «И ты что, думаешь, что тебя сейчас уволят? И ты будешь всем этим пользоваться на пенсии?» «Сейчас мы пройдем в соседний кабинет, и ты первым подпишешь нам документ, по которому все деньги на твоем счете, а именно 570 тысяч кут, перейдут в фонд Палиуса. И два дома своих, и три квартиры. Ты нам сейчас все отдашь. И каждый из вас отдаст». «Мы известные люди в городе», — начал говорить еще один из директоров, перед которым лежала красная папка. «Вы немного ли на себя берете?» «Да, точно», — еле слышно поддержали его еще двое. «Стоит мне сделать пару звонков и в вас?» — добавил еще один. «Что нас?» — резко перебил я его, подойдя к нему. «Нас посадят? Убьют? Вас сейчас со всем этим бери и сдавай в полицию. Если вы думаете, что ваши высокопоставленные друзья вас отмажут, то сильно ошибаетесь. Вы забыли про телевидение и газеты. Журналисты с удовольствием раскрутят по вам парочку тем, и, поверьте мне, мы приложим все усилия и не пожалеем денег, чтобы информация о вас была на первых полосах и в вечерних новостях. Вы же ведь действительно известная личность, и простому рабочему люду будет очень интересно послушать, как и вы, сколько вы воровали. И вы забыли самое главное. Тут я положил руку на красную папку, лежащую перед ним. Все ваши схемы вывода денег. Про налоги надо говорить? И тут он дернулся. Я прям отчетливо это увидел. Налоговая тут была, что надо. Налоги платили все. И вот таких злодеев, которые не платили налог с дохода в казну, сажали, невзирая на чины и звания. Поэтому абсолютно все в ЛОС предпочитали с налоговой не связываться. «Откуда ты только взялся такой?» — зло зашипел он мне практически в лицо. «Кувыркался бы со своей проституткой и не лез в крупный бизнес, мальчик!» «Что ты сказал?» И тут я не выдержал. Я прям как стоял, так и врезал ему с прямой в рожу, потом еще раз. «Саша, хватит!» — я тут же почувствовал, как меня оттаскивает от него Слива. Этот директор схватился за разбитый нос и сжался на кресле. «Пошли все отсюда!» — резко сказал я. «Идете за ним!» — показал я на Тумана. «Все подписываете, иначе никто отсюда не выйдет. Все остальные сидите на месте». «Но вы не можете оставить нас ни с чем!» — попытался возмутиться один из них. «Еще как можем!» — вставая со своего кресла и наклоняясь над столом, сказал Дун. «Ты, Дац, списывал деньги, которые я выделял на расширение площади завода». «Что ты мне тогда говорил?» «Что удалось купить только не гектар, а половину, и это стоит столько-то и столько». «Если бы ты, урод, тогда покупал, как я тебя просил, то сейчас у меня до слияния было бы не три линии, а 5 или 6. Нам из-за тебя места под цеха не хватало, потому что ты со своим братом и племянниками завысил в 3 раза стоимость земли». Тот аж оторопел. «Все ваши прихвостни, которые вам помогали, будут также уволены», — взял слово Рил. «Думаю, вы их очень хорошо знаете». «Хотите, можете у них попросить на хлебушек какие-то суммы. Их мы трогать не будем. Пусть у них останется то, что они имеют. А вот вы перепишете на Палиус свое имущество. И как вы будете жить дальше, меня, честно говоря, не интересует». «Они, — он кивнул в нашу сторону, — провели очень хорошую работу, и, я надеюсь, вскрыли все ваши богатства. Недвижимость, счета и личный бизнес. Покрывали все это тоже вы, так что вы верхушка в этой цепочке воровства. Кстати, ты, — думкнул сидящего ближе всех к нему Укаса, — сейчас перепишешь на Палиус свою фабрику по производству различных металлических конструкций», — он усмехнулся. «Интересное дело-то какое-то. Оборудование, которое должно было стоять на заводе и производить железки для машин и для внутренних нужд, чудесным образом оказалось в другом месте. Как оказалось, на твоем заводе, что не мешает торговать им, обходя завод. Ты украл оборудование, нанял ремонтников, которые починили старое, и оно так и продолжает работать. Вернее, уже принято решение о его замене. Встали и ушли отсюда». «Бегом, мать вашу!» — рявкнул Рил и вскочил со своего места. Десятка уже бывших директоров тут же поднялась со своего места и стали по одному выходить из кабинета. Тому, которому я разбил нос, кто-то протянул платок. Следом за ними вышли ребята и 2 юристов. «Ну, а теперь вы, мои хорошие!» — резко успокаиваясь и садясь назад в кресло, сказал Рил. «На вас накопали тоже, только не в таких объемах». «Мы приняли решение вас не трогать», — добавил Дун и усмехнулся. «Да-да, именно не трогать. Но скажу вам сразу, 3 месяца работаете бесплатно. Это будет компенсация и вам урок на будущее. Кому не нравится, пишите прямо сейчас заявление об уходе. Трогать, как этих», — он кивнул головой в сторону двери, — «не будем». «Кому надо», — поднял вверх несколько чистых листков бумаги Рил, — «подходите и берите». Я сидел в кресле и смотрел за развитием ситуации. С минуту Рил терпеливо держал листочки. К нему так никто и не подошел. «Хорошо», — крякнул Дун, — «забудем это маленькое недоразумение. Но имейте в виду, что мы все», — он обвел оставшихся в кабинете пальцем, — «теперь все под колпаком. И, как вы уже убедились, его ребята, он показал на меня, а теперь наша служба безопасности, не зря получает свой хлеб. Неприкасаемых нет. На последнем листке в ваших папках список имен. Это ваши ставленники. Всех их каждый из вас сегодня увольняет. Можете даже их рассчитать. Что вы им будете говорить, нас не интересует». По-хорошему, я бы их всех уволил, чтобы другим неповадно было. Но вот Рил и Дун побоялись разом решиться полностью управленческого состава завода. Тут я их понимаю. Это равносильно тому, что я уволю из ГДЛ всех директоров заводов и сервисов. Настанет полная жопа. Только ГДЛ и теперь уже Палеус — это две большие разницы. «Вам придется снова заслужить свое доверие перед нами», — снова стал говорить Дун. «От вас нужна полная отдача». «Вопросы?» 17 директоров сидели и молчали. А что они могут сказать? «Да ничего». «Ох, придется нам снова думать, набирать людей вместо уволенных директоров, а пока распределить на них всех обязанностей этих варюк.